Глава 22. Эмма. Вернувшись в кабинет, не смогла работать. В голове постоянно крутились мысли о Мироне. Неужели все это время, пока мы были вместе, у него была невеста? Глупая. Какая же я глупая. Почему не догадалась? Хотя не было ни единого повода об этом подумать. И его чувства... Он ведь был со мной так искренен. Схватив телефон, набрала сообщение. Лгун. Думала, что он и в этот раз проигнорирует. Но не тут-то было. Через минуту пришел ответ. «А ты меня с собой не спутала?» Прочитала и чуть воздухом не поперхнулась. «Да как он может?» «По крайней мере, я не спала с другой, зная, что меня ждет беременная невеста», — отправила. Мое СМС сразу же прочитал, но отвечать не стал. «Что, нечего сказать? Еще бы! А я дура! Себя винила в том, что решил со мной расстаться. А тут совсем иная ситуация». Отложив телефон подальше в ящик, приступила к работе, и та заняла все мое время. Под конец года много всего накопилось, и за оставшиеся дни до новогодних праздников я боялась все не сделать, поэтому решила сегодня задержаться на работе. Да и, если честно, то домой не хотелось, там Женька и опять начнет меня спрашивать про Мирона, а я о нем слышать не хотела. Как только о нем подумаю, сердце начинало больно ныть. Это же нужно быть таким негодяем. Уже было 20:00, когда я уходила с работы. В здании тихо, нет толпы коллег, как это обычно бывает после окончания рабочего дня. Устала сегодня. И единственное желание — это быстрее добраться до дома. Ожидая лифт, прикрыла на мгновение глаза и распахнула веки, когда створки раскрылись. А от мужчины, которого увидела, сердце пропустило пару ударов. Очень хотелось не входить и подождать другого лифта, но я шагнула внутрь кабины, оборачиваясь спиной к Мирону. Как всегда, хорош собой. Красивый, зараза. И смотрел на меня так, словно я его как минимум пару раз предала и попрыгала на его бессознательном теле грязными сапогами. Мысленно просила, чтобы лифт как можно быстрее доставил меня до первого этажа. Но тот словно нарочно ехал медленно, вынуждая все больше и больше нервничать. «Извиниться не хочешь?» Раздалось позади, и я не сдержалась. Обернулась, но лучше бы этого не делала. Мирон смотрел так, словно хотел придушить. «И что это я такого сделала, раз вызываю у него такие эмоции?» «Извиниться?» «Да». «А ты меня с собой не перепутал?» Задала ему тот же вопрос, что он мне сегодня. «Это ты должен извиняться передо мной!» Он открыл рот, возмущенно хлопая глазами, но быстро взял себя в руки. «Нет, я знал, что ты нахалка, но это уже переходит все границы. И, по-твоему, почему я должен извиниться перед тобой?» В голосе послышалась усмешка, а злость в глазах так и не пропала. «Потому что врал мне! У тебя была беременная невеста, а ты спал со мной!» Не заметила, как стала кричать. Мирон рассмеялся. «А ты ускакала к муженьку. Стоило ему тебя поманить». «Что ты несешь?» «Вот только не надо мне тут говорить, что этого не было. В день рождения моего отца я ждал тебя, а ты в это время развлекалась со своим бывшим». «Я не...» «Молчи!» Рявкнул он так громко, и столько злости в этих словах было, что я невольно вздрогнула и отшатнулась. «Я верил тебе, думал, что мы вместе, а ты за моей спиной спала с ним. Так нахрена был весь этот цирк с разводом, если знала, что вернешься к нему? Еще и меня лжецом называешь. Знаешь что, Эмма?» Он замолчал на мгновение, а потом снова заговорил. «Я знать тебя не хочу. А по поводу работы не переживай. Из-за того, что ты спала со мной, я тебя не уволю». И так сказал это, словно я теперь должна ему в ножки упасть и расцеловать ботинки за такую доброту. От его слов во рту стояла горечь, в груди жгла обида, а на глаза наворачивались слезы. И в этот самый момент, когда я думала, что не сдержусь и разревусь перед ним, лифт остановился, и створки распахнулись. Вылетела в коридор, словно пробка из бутылки, и понеслась на улицу. Мне нужен был свежий воздух. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Только вот кого я ненавидела и на кого злилась? На Мирона, что оказался такой сволочью? Или на себя, что оказалась такой дурой и позволила себе влюбиться в своего босса, которому оказалась не нужна? Мирон. Специально задержался на работе, чтобы не встретиться с Эммой. Так нет, это же нужно было нарваться на нее в лифте. После сегодняшнего ее сообщения о том, что я лжец, охренел немного. Хотел встать, найти ее и посмотреть паршивке в глаза. Но сдержался. Мне на работе слухи не нужны. Но самое главное, откуда она узнала про беременную невесту? Никто ведь про беременность Алены не знал, кроме родителей и гостей на дне рождения. Кстати, о моей невесте. Не смог съездить с ней в клинику, чтобы сдать анализы на отцовство. Но это не потребовалось. Меня огорчили тем, что отцовство я смогу установить позднее. Срок еще маленький. Но беременность подтвердилась. Ну, ничего, я умею ждать. Сейчас же сижу, как последний дурак в машине, и не могу сдвинуться с места. Перед глазами так и стоит образ Эммы. Да, она меня предала, но чувства-то, которые испытываю к ней, по щелчку пальцев не убрать. Увидел ее сегодня, и захотелось все забыть. Обнять ее, вдохнуть аромат любимого тела и больше никогда не отпускать. А бывшие мужья и будущие жены пусть подождут. Я прекрасно заметил, как ее глаза увлажнились, когда я на нее крикнул. Не смог сдержать себя и позволить, чтобы она мне лапшу на уши вешала. Поняла, чего лишилась, предав меня. Но уже поздно. Я никогда ее не прощу. И даже рад тому, что не сделал ей предложение, а иначе она бы продолжала мне врать. Размышление прервал телефонный звонок. Достал смартфон из кармана пальто. Ну вот. Только ее сейчас не хватало. Сделав глубокий вдох, ответил на вызов. «Да?» «Мирон, милый, ты где?» — сказала приторно-ласковым голоском Алена, что захотелось поморщиться. «На работе». «На работе?» — удивилась она. «И когда ты приедешь домой?» «Не знаю. Ты что-то хотела?» «Вообще-то да. Я приехала к тебе, чтобы сделать приятное. Ужин заказала, а тебя нет. Меня даже в квартиру не впускает твой комендант». «Алена, а ты не могла, прежде чем приезжать, позвонить мне?» Было не до нее. Хотелось выпить чего-нибудь горячительного и побыть в одиночестве, как-то осмыслить все происходящее. «Так я сказала, что хочу сделать сюрприз». «Слушай, давай сюрпризы как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда. Завтра позвоню». И, не прощаясь, сбросил вызов. Завел мотор и выехал со стоянки. Ехал, не зная куда. Просто рулил и невидящим взглядом смотрел на дорогу. Когда огляделся по сторонам, понял, куда наконец-то приехал. Сам не ожидал от себя такого. Но и сейчас стоял возле подъезда Эммы. И какого черта сюда приперся? Что эта девчонка сделала со мной? Почему мне не хочется никого, кроме нее? Нужно как-то вытравить ее из головы, а иначе я точно свихнусь. Заглушив мотор, выключил свет в салоне и стал ждать. Только чего? Когда на меня снизойдет озарение? Поднял взгляд, смотря на окна в многоэтажном доме, в которых горел свет. Где-то там сейчас Сэма живет своей жизнью и совсем не думает обо мне. Пока я корчусь от боли и пытаюсь найти выход и избавиться от тех чувств, которые она во мне зародила. Взгляд выхватил идущую впереди женскую фигуру, которую я бы узнал из миллиона. Это была она. Та, которую мне хотелось одновременно придушить и залюбить. Эмма шла быстро, несмотря по сторонам. Да она даже не обратила внимания на мою машину, когда проходила мимо. Интересно, о чем она таком думает, что не замечала ничего и никого вокруг? А как только за ней закрылась дверь подъезда, я окончательно понял, что если в ближайшие дни не смогу ее забыть, то так и буду вечно страдать по этой сучке. Решительно достал телефон из пальто и набрал последний номер во входящем списке. Алена ответила так быстро, словно только и ждала, когда я позвоню. «Мирон?» «Ты далеко уехал от моего дома?» «Нет». «Хорошо. Тогда возвращайся. Ты мне нужна». Сказал и уверился в том, что Алена будет именно той, которая сможет заменить тему. Мало того, она будущая моя жена и мать моего ребенка. Я теперь должен думать только о ней и ни о ком другом. У нас все наладится. Я полюблю ее, и мы заживем счастливо. А Эмма пусть возвращается к мужу и жалеет о том, что предала меня. До приезда Алены я успел добраться до дома, и как только переступил порог квартиры, снял верхнюю одежду, домофон зазвонил. Впустил, а сам пошел в душ. Долго стоял под горячими струями воды, и даже стало немного легче. Обернувшись в полотенце, вышел из ванной комнаты, замечая, что свет горит в гостиной. Именно там нашлась моя будущая жена. Сложив ручки на коленях, словно первоклассница, она сидела на краешке дивана, выпрямив спину, и смотрела на меня. В ее взгляде я отчетливо различил восхищение. «Приятно, когда на тебя так смотрят». «Привет». Алена улыбнулась, но мне сейчас было не до разговоров. Я молча подошел к ней практически вплотную и протянул руку. Алена вложила свою ладошку в мою ладонь и встала. От нее приятно пахло сладкими духами, взгляд невинный и такой манящий. «Идем». Молча развернувшись, повел ее в сторону спальни, не стал включать свет. За окном ярко светила луна, освещая помещение. Подойдя к кровати, обернулся, встречаясь взглядом с Аленой. Она смотрела на меня предвкушающе. И дураку понятно, что хочет меня, а я хочу забыть другую. Потянулся к губам девушки и хотел поцеловать нежно. Но Алена, обхватив меня за шею, потянула на себя сильнее, впечатываясь в мои губы. Не знал, что вчерашние девственницы могут быть настолько страстны и опытны. Если бы я не был тогда у нее первым, то решил бы, что она очень умелая натура, в постели которой побыли десятки мужчин. Одежда с Аленой слетела мгновенно. Уложив девушку на кровать, навис над ней, изучая красивое, стройное женское тело. Она была красоткой, с грудью третьего размера, сочной задницей и бархатистой кожей. Алена будет идеальной женой. Главное, что я ее хочу. Сегодня ночью мне удалось избавиться от всех тягостных мыслей и как следует выспаться.